Глава 12. Я не пошел смотреть сразу, куда упали охотники и что с ними случилось. Эту сторону я давно присмотрел, чтобы использовать в похожем случае. Вот именно на такой случай и присмотрел такие довольно отвесные склоны, которые начинаются рядом с тропой, проходящей по нижней части скалы и являющейся естественно укрепленным местом, от которого круто уходят вниз каменные и опасные осыпи на несколько сотен метров вниз. Сила моих ударов откинула охотников на десяток метров от края площадки. Лететь вниз им точно не меньше 25-35 метров, что почти не оставляет шансов на спасение. Хотя падают они на довольно отвесные склоны, но не засыпанные толстым слоем мягкого и скользкого снега, смягчающего удар, а на самые-самые каменные, по которым проскользить далеко не удастся. Часть тела, оказавшаяся внизу, от удара зароется в осыпь и начнется кувыркание с последующей мини-лавиной и многочисленными травмами, несовместимыми с возможностью двигаться и долго жить. Это в лучшем случае. Хотя в таком месте не стоит долго мучиться, все равно некому прийти на помощь. Очень непроходная тропа для этого несчастливого случая. Честно говоря, я и хотел сделать то, что требовалось по ситуации именно так, чтобы не пришлось самому бить и колоть противников, еще потом добивать, если они останутся живы. Хотелось убить их без пролития крови, как самая милосердная и лицемерная инквизиция. Все же они настоящие смелые люди, стоящие на стороне добра, только ведь и я на той же стороне всей душой. Однако могу принести его населению Черноземья сотни и тысячи раз больше, чем два простых охотника, засунувшие свои носы, куда им не следовало. Вопрос встал именно так, что или я, или они. Тонс ненавидит все магическое. А я и тут сразу попал в это определение для него, и тогда тоже со временем там оказался. Договориться с ним невозможно. Единственное умное, что я мог сделать, это вообще не показываться охотникам на глаза. В таком случае они бы сами все погибли от лап и зубов Корта, только немного позже, на 1-2 дня. Влезать со своей миссией нежданного спасения оказалось очень, как бы это сказать, непредусмотрительно. Спасибо Тонсу, что начал стрелять сразу, разумно опасаясь моих способностей, и приказал Карну тоже напасть на меня. Разумно, но все же совсем недостаточно меня опасаясь. Погибли они без шансов как-то мне навредить. Сам я не знаю, смог бы убить их хладнокровно, ударив без предупреждения, если бы мужики просто поздоровались и собрались уйти. А ведь так однозначно нужно было поступить. Отпускать от храма их точно нельзя, ни в коем случае. Скоро я, конечно, спущусь, чтобы посмотреть, точно ли они скатились на добрые 500 метров вниз по коварным каменным осыпям, вызвав за собой лавину из булыжников, которая, как я надеюсь, надежно спрячет их тела. Но сейчас я хочу понять, что я чувствую, совершив убийство, пусть и не невинных обывателей, но людей, твердо стоящих на стороне закона. Хотя, чего тут лицемерить? Тот же Клис, верный, тоже служит закону Астора, а я очень порадовался своей предусмотрительности и его смерти. Жалел только, что он так ничего и не успел понять, умер мгновенно. И ведь собираюсь исправить такой просчет на полном серьезе. И чтобы он все прочувствовал, даже скажу ему что-то про измену делу магов напоследок, чтобы хоть немного помучился от того, что выбрал не ту сторону, что совсем не такой хитрый он и предусмотрительный, как слишком много о себе понимал. Итак, что же я чувствую? Огромное сожаление о своей глупости и большое облегчение, что все уже закончилось. Охотники сами спровоцировали свою смерть, добравшись все-таки до храма и попытавшись просто так арестовать меня, без особых причин для этого. Просто Тонсу так захотелось, чтобы вычеркнуть мое достижение, на которое он сам не способен. Вот что я реально чувствую, сожаление и облегчение в основном. Может, это не совсем так, может, все же и так, но мне гораздо легче думать, что это он из-за своего самодурства захотел доказать, что именно он хозяин этих мест, и поставить меня на место. Я так и не узнал, что охотники точно нашли в тот момент, когда я их не видел, но заинтересовался этим вопросом очень серьезно и прошел на то место, куда шагнули они, выпадя из моего поля зрения. Я стоял и смотрел на поверхность, в которой скрывается щель двери, и ничего не видел. Светило уже обошло по небосводу саму скалу и освещает ровным ярким светом все пространство. Так я не вижу ничего странного. Однако, стоит проверить это завтра, когда светило только начнет появляться из-за угла и первые лучи упадут на саму дверь. Что-то они ведь увидели. Не зря крайне уверенный в себе Тонс достал и зарядил арбалет. Получается, что они как-то рассмотрели все-таки дверь и подумали, что там может скрываться много врагов. Хотя меня они с дверью не связали. Ведь тогда я бы спрятался за ней, а не висел бы над пропастью, как летучая мышь. Точно, что не связали с таким непонятным явлением. Решили про себя, что я не связан с тем, что они заметили. Они же меня ни в чем не обвиняли конкретно. Просто веселились, что нашли меня в довольно унизительном положении. Из-за всего остального, что охотники могли заметить на камнях, они бы так не насторожились. Ладно, так даже лучше, что все сразу разрешилось. Не пришлось мне в будущем ломать мучительно голову, забирая лошадку со стоянки. Стоит оставлять живых таких свидетелей или нет? Все равно, они вместе или по одному должны завтра начинать умирать. Зверь наверняка просто игрался, оставив раненого Тонса в живых, зная, что деться тому больше некуда. Никого рядом из живых нет, кроме зверя и его будущей жертвы. Даже удар лапой нанесен так небрежно, чтобы дать возможность человеку оказать какое-то сопротивление и порадовать Корта новой победой. Скорее всего, что у него тоже имеется такой радар, как у меня, чтобы видеть и контролировать своих жертв. Не зря так получилось, что я оба раза зашел сзади, поэтому и не оказался обнаружен хищником заранее. Поэтому не подвергся внезапному нападению. Потом я все же подошел к краю и долго смотрел на два неподвижных тела далеко внизу. С использованием орлиного зрения видно, что Тонса почти засыпало камнями. А вот Карн лежит повыше, и похоже, что он еще жив. Поза его тела, в отличие от напарника, не такая безжизненная. Он как-то более удачно упал и не так долго катился вниз по склону. Придется все же спуститься, хотя сейчас только утро, и можно контролировать тела охотников пока взглядом, не тратя даже ману на это, ведь у меня в хозяйстве полевой бинокль. Поэтому я запомнил, как лежит каждый из них, и вернулся в храм. Здесь меня ждет сюрприз, впрочем, уже ожидаемый. Двойник уже сидит на столе, свесив ноги в резиновых сапогах, и подслеповато щурится на открывшуюся дверь и на меня самого, шагающего к нему. Да, серьезные дела идут непрерывным потоком. Почему я не дал идти им самостоятельно и приперся сюда с лошадью, связавшись с охотниками? Теперь вот придется говорить и очень долго объяснять моему брату, можно и так сказать, куда он попал и что нам делать. С приездом, Олег Протасов! Сейчас я погрею чаю, и мы спокойно поговорим. Я набираю полный чайник воды и ставлю его на разожженный спичками огонь. Потом набираю половину второго и приношу его к столу, где оставляю стоять на поверхности. Двойник смотрит на мои движения с изрядным удивлением. Тебе кажется, что ты не испытываешь жажды. Это не так. Когда сделаешь первый глоток, сразу поймешь, что умираешь без воды. Так же окажется и с пищей, но вода – это все. И пить ее лучше теплой или горячей, так она сразу усваивается в отличие от ледяной, такой температуры, какой она стекает с гор. С гор? Какие горы? Заторможенно спрашивает Олег 2, как я решил теперь называть своего двойника. Как вы узнали мое имя? Вы смотрели мои документы? А ты сам подумай, как я узнал. И я освещаю камнем-светильником свое лицо. Я, конечно, давно не брился, уже 4 дня. Очень загорел и не так хорошо пострижен. Но и глаза у меня сейчас, наверное, достаточно дикие после недавних событий. Но Олег 2 меня узнает сразу. Вы мой брат. Мама ничего не говорила мне о вас. Растерянно тянет мужчина. Да, определенно, что сильно он интеллигентнее меня. Меньше витал по жизни, и сама жизнь у него гораздо полегче вышла. Наверное, в армии не служил. Ему тут гораздо труднее бы пришлось. Говоря просто, не выжил бы. Говоря сугубо техническим языком, вы... давай лучше на «ты». В нашем случае это нелепо звучит. Давайте, то есть давай, соглашается продолжающий сидеть мужчина. Так вот, говоря правильно, ты уже тоже не тот Олег Протасов, каким себя считаешь. Технически ты его копия. Лицо брата становится потрясенно удивленным на таких новостях о том, что он стал какой-то копией. Копия теперь номер два. Тот Протасов остался в капсуле на берегу Вуоксы, и что стало с его телом, мне точно неизвестно. Думаю, что оно пропало. Исчезло, разложилось на молекулы или еще что-то. Лицо двойника перекашивается. Кажется, что он вот-вот заплачет. Кому будет легко так узнать и спокойно перенести, что твое родное тело неизвестно где и, может, вообще не сохранилось? Но ты можешь сильно не переживать. Ты – его точнейшая копия, со всеми своими знаниями, мыслями, чувствами. Полностью идентичная ему. То есть, теперь ты и есть тот самый Олег Протасов. Говорю я мужчине и понимаю, что мои слова плохо доходят до него. Похоже, что он мне не верит. Мы с тобой физически идентичны. Но разные люди. Я раньше работал автослесарем в сервисе. А кем был ты? Юристом. Юристом по жилищному законодательству в основном. Только почему был? Я им остался. Я все помню. Поздравляю. В таком случае тебе повезло гораздо меньше, и без меня ты, скорее всего, что не выжил бы здесь. Будь уверен, слесаря гораздо живучее юристов в экстремальных условиях. Но мне еще не верят, как я понял. Потому что следующим вопросом Олега 2 оказался же, конечно, такой вопрос. Что это за розыгрыш? Кто заказал такое? Моя жена? Понятно. У тебя тоже проблема с женой. Мы все преодолеем вместе, чтобы нас не разлучало. Заявил мужчина, но, видя, что я жду от него ответа, нехотя признался. «Да, проблемы есть. И ты пошел собирать грибы, чтобы отвлечься от мыслей о грядущем разводе». «Ну да, это меня успокаивает. Успокаивало», – поправился он. «Что ж, снаряд попал в одну воронку дважды», – заметил я. «Вы, то есть ты, я не верю в твой рассказ. Придумайте что-то поправдоподобнее», – напористо заявил брат. «Поправдоподобнее?» «Это можно. Пойдем прогуляемся на улицу, и не придется тебе долго доказывать». Я забираю с постилки футляр с биноклем, протягиваю руку брату и помогаю ему слезть вниз. Потом мы подходим к выходу. Я нажимаю светящийся знак легким таким толчком маны. Дверь бесшумно опускается перед нами. Видя обалдевшие глаза мужчины, я предлагаю идти дальше. Мы выходим на залитую лучами ареала площадку. Светило сильно отличается от солнца. Кажется, что оно ближе к нам и отдает синим оттенком, как на мой взгляд. Но как это видит и понимает мой брат, я не знаю. Даю ему время осмотреться. Сам подхожу к краю и, поднеся бинокль к глазам, рассматриваю тела охотников. Карн почти сполз к тонсу, на котором, кажется, стало меньше камней. Странно, что они не пытаются куда-то уйти подальше от этой осыпи, если остались живы. Или сил уже нет, или мне кажется, что передвигаться никто не может. «Это солнце на наше совсем не похоже», слышу сзади я растерянный голос. «Наконец-то! Мистер юрист – сама очевидность». Не прошло и 5 минут, как сработало логическое мышление. «Да, не похоже, да и не солнце это совсем. Здесь его называют ареал», замечаю я, отрываясь от бинокля. На этой стороне материка. С другой стороны, за горами называют по-иному, но тебе это не важно. Зато ты узнал первое слово на местном языке, с чем тебя и поздравляю. Солнце – ареал. Брат чуть не падает, и я подхватываю его под руку. Помню, как у самого ножки подкосились, сколько времени я тупо просидел на камнях, собираясь силами и настраиваясь на борьбу за себя в новой жизни. Как мне не хватало тогда такого знающего человека, как я сейчас. И луны здесь вообще нет, поэтому по ночам темень несусветная. Да и звезды совсем не те, ничего знакомого на небосводе не увидишь. Теперь ты понимаешь, что не на родной земле? Следует логичный вопрос. Да, ты прав, это другая планета. На удивление быстро признает брат. Хотя что ему остается делать? только впадать в истерику и плакать. Или смотреть жизни в глаза. Ладно, похоже, что какой-то характер у брата есть, хоть и не служил он в армии. Прежде чем мы вернемся в храм, так я называю это помещение, разреши, я представлю тебе весь мир. Перед тобой лежат горы, которые называются Сиреневые горы или Кардигал. Налево лежат Нарнийские Нагорья. Я показываю рукой направление. За ними Черноземье, заканчивающееся на берегу Голубого моря. Страна называется именно Черноземье. Имеет один настоящий город Астор, являющийся столицей, который расположен именно на берегу моря. Брат постоянно слушает мой рассказ и пытается запоминать. Это хорошо. Направо лежит другая половина континента, за труднопроходимыми перевалами, неважно, как называются те страны, тебе эти знания точно ни к чему. Это очень трудные для жизни места, полное насилия и беспредела. Я там уже побывал, даже выжил и нашел любовь, но тебе туда соваться без шансов. Да, самое главное и интересное. Уровень развития Черноземья, да и всех остальных стран на этом континенте, раннее средневековье, примерно 11-15 век, если по-нашему. Я гляжу на лицо своего брата и вижу, что он не совсем понимает, о чем речь. Я к тому, что твоя профессия здесь без надобности. Да и я тружусь, хоть и в мастерской, и связан с транспортом, но ремонтирую не автомобили, а простые телеги. Средневековье. Телеги? Да, парень, именно телеги и подводы. Я понемногу делаю здесь техническую революцию, но очень понемногу и в ограниченных местах. Что я здесь делаю? Зачем я сюда попал? Как вернуться обратно? У брата начинается истерика, которая длилась бы долго, только времени на уговоры у меня маловато. Тем более он меня перестает слушать, полностью уйдя в свои переживания. Я подвожу его к столу и протягиваю чайник, предлагая попить водички и успокоиться. Брат берет чайник, смотрит на него довольно нерешительно и спрашивает: «У тебя чистая чашка есть?» Меня разбирает хохот от нервного напряжения и вопроса. Смеюсь я долго, вытирая глаза и сгибаясь в поясе. «Извини», – говорю я мужчине, – «сегодня оказалось трудное утро. Пришлось решать серьезные проблемы. И тут ты, да с таким вопросом. Чашки нет. Забыл взять сюда, ни чистой, ни какой другой. Пей так, из горлышка, тебе очень понравится». Брат, брезгливо улыбаясь, подносит чайник ко рту и высасывает его за полминуты. «Еще!» – почти кричит он, и я улыбаюсь. Чай уже готов, мы садимся на мою постель, я отливаю ему большую часть закипевшего чайника, мы наслаждаемся горячим чаем, разбавляя его водой из источника. Брат о чем-то сосредоточенно размышляет. Я ему не мешаю прийти к закономерным выводам. Пусть думает, пока пьет чай. Кругом везде средневековье. Кругом, но разное. Это как разное? Да, очень отличающиеся между собой. В Черноземье такой себе капиталистический, хорошо развивающийся порядок. Без дворян и сословий, как в ранних штатах. Промышленность бешено развивается, и все вполне справедливо, если не покушаться на высшую власть, которая сосредоточена в руках заслуженных людей. То есть жить можно. Если на юг, там в основном степи. Там скорее первобытно-общинный строй, понемногу перерождающийся в феодальный. Есть небольшое боевитое княжество дворян, оставшееся со старых времен. Оно находится под напором степняков постоянно. Каждый благородный, там суровый воин, никакой справедливости ко всем остальным сословиям, называется Астрия. Брат кивает головой, показывая, что все понятно, и прихлебывает чай. На севере только не смеси. Остатки государства магов. Очень жалкие остатки сейчас. Магов, ты, наверное, шутишь. Кстати, как тебя зовут? Известно как, Олег Протасов в прежней жизни. Теперь Ольг Прот. Улыбаюсь я снова. Но лучше будем называть друг друга брат, ведь мы сильнее братья, чем близнецы. Только жизнь у нас оказалась разной, и я потом объясню, почему. У нас проблемы со временем? У нас, то есть именно у тебя, проблемы не только со временем, а не во всем. Но дня 4 у нас есть. Тебе придется очень сильно учиться и стараться. Я прошел эту науку сам, и оно оказалось долго и трудно. Со мной тебе будет гораздо проще. С учебой у меня все хорошо, я много учился в жизни, уверенно говорит мой брат. Вот и хорошо. Смотри, здесь нет интернета, смартфонов, компьютеров. Нет огнестрельного оружия, машин и вообще ничего нет. Нет горячей воды в кране, и кранов тоже нет. Нет унитазов и кондиционеров. Путешествуешь или пешком, или на лошади. Люди живут 35-45 лет, медицины тоже нет. Что, печально? Спросил я, глядя, как перечисление отсутствующих благ цивилизации вытягивает лицо собеседника в печальную гримасу. Туалетной бумаги тоже нет. Да и обычно есть, только очень задорого. Просто не могу себе представить такую жизнь. Ты фэнтези читал в той жизни? Хотя бы «Властелина колец»? Нет, не до этого было. Постоянно много работы с клиентами и проведением сделок. Понятно. Просто ты теперь попаданец в магический мир, если тебе это о чем-то говорит. Да говорит. Только не верится мне в эту магию и магов. Зря. Очень зря. Ведь перед тобой сильнейший маг этого континента. Поверь мне. Снова смеюсь я. Ты, мой брат, самый сильный маг этих земель. Позволь тебе не поверить. Почему мы сидим тогда в этой пещере? Не в огромном дворце среди прислуги и большого гарема. Почему пьем не из золотой посуды, а из грязного чайника? Молодец. Вопросы правильные и справедливые. Я все тебе расскажу. Только мы сидим не в пещере, хотя она и набита драгоценностями. И они твои тоже. Жизнь немного сложнее, чем любая сказка. Я встал, брат тоже, и я торжественно обвожу рукой пространство вокруг. Знаешь, что это за пещера? Брат отрицательно мотнул головой, и я продолжил так же значимо. Это одна из станций древних, пост для путешествий во времени и пространстве.